Глава 22. Наушник на какое-то время замолчал, хотя я был уверен, что на внутренней частоте китов сейчас шум стоял такой, что динамики скручивались в трубочку. Ждать от Катра одобрения я не собирался. И ему, и мне было очевидно, что сердцу киберведьмы будет лучше со мной. Ну, может, ему и не совсем очевидно, но иначе город он не спасет. А вот у меня был не иллюзорный шанс взломать артефакт и, возможно, использовать. Я его чувствовал. Даже сквозь защищенный контейнер, куда его успел упаковать Ньюман. Отголоски разлома вкрадчиво нашептывали мне что-то, от чего я чувствовал щекотку на затылке. Словно чье-то чужое сознание осторожно меня прощупывало, царапая энергетическими коготками. Но придется подождать. Самому интересно подключиться. Но если меня сейчас на лету вырубят, то рады этому будут только фоггеры. «Отнеси артефакт подальше от Подгорья», — после долгого молчания проговорил босс охотников. Думаю, это решение далось ему не так просто. Понимаю, я бы с такой штукой тоже не захотел расставаться, с учетом того, что в город прибыли китайцы из частного исследовательского центра. Возможно, под угрозой оказалась выгодная сделка. «Если выберешься, поговорим», — вздохнув, добавил Кит. «Ну, насчет поговорим, это я еще подумаю». «А где у вас тут самая глубокая пропасть?» — фыркнул я, не разделяя его оптимизм. Вопрос был скорее риторическим. Вокруг Подгорного ничего подобного не было. А вариант сбросить монстров в разлом выглядел интересно. Даже жаль, что только в теории. Я велел искорке проложить маршрут до моей машины, ну и прикрывать сверху. От тумана, который завис на месте плотным белесым маревом, меня отделяло 200 метров чистого поля. Ну, как чистого, наполненного озлобленными тварями. Они сейчас были больше похожи на зомби, чем на жителей мерзлоты. После небольшой паузы, словно их на ходу перепрограммировали, монстры срисовали меня и поперли на артефакт, не замечая ничего и никого вокруг себя. Это было на руку ребятам на стене. Для них твари стали ходячими мишенями, стекавшимися в одну точку, то есть на меня. Еще и повернулись к стене слабо защищенными участками. Ближайшего ко мне горбуна изрешетило сразу несколькими пулями. Монстр повалился на землю, вывалив наружу черный язык и закатив глаза. Густая кровь окрасила опаленный снег. Я быстро обернулся на стену. У разбитой башни увидел однорукого чипа, который поднял было вверх слонобой в знак приветствия, но тут же снова прицелился и подбил ошалело несущегося из тумана стригуна. Чип стрелял не один. К нему присоединились другие охотники, оставшиеся оборонять стену. «Спасибо, парни! Очень кстати!» Я выпустил две пули в пикирующего на меня сверху птера. Он громко вскрикнул и плюхнулся на землю в метре от айсборда. Второго прикончила искорка, эффектно поразив его молнией. Заработал-таки скопированный у стационарного собрата навык. По поверхности дрона побежали искры, сжались в пучок и голубым росчерком молнии взлетели второму птеру под клюв. Прям рентгеновского снимка, как в мультиках, я не увидел. Но тряхнула птичку знатно. Птерозавр кувыркнулся в воздухе и задымился. На снег рухнула уже мертвая тушка с выгоревшими изнутри глазами. Не успел я порадоваться новым полезным навыкам своего дрона, как на меня снова напали. А искорка не кстати ушла на перезарядку. Я пригнулся, закладывая крутой вираж, и проскользнул мимо двух горбунов. Сразу же резко дал по тормозам, задрав айсборд чуть ли не на метровую высоту, и пропустил промахнувшуюся тварь. Тощая, гончая с зубами, как у пираньи, пролетела мимо и кубарем ушла на разворот. Чертов безумный смайлик нарушил все законы аэродинамики. С такой харей один только встречный воздух на такой скорости тормозить должен. Она подпрыгнула, как резиновый мячик. Я выстрелил, проделав в ряду зубов широкую просеку, и, прилипнув к доске, помчался дальше. Сменил скаутган на меч и подсек лапу очередному горбуну. Чувствовал я себя при этом лыжником на склоне, которому надо все флажки объехать. Гнал и вилял так, словно олимпийскую медаль собирался выиграть. Хотя в моем случае все несколько не так. Это я ее уже спер, а теперь просто отдавать не хочу. Выстрелы со стены зазвучали с удвоенной частотой, но до монстров вокруг меня они уже не доставали. Я мельком оглянулся. Похоже, к разрушенной стене подошли монстры из города. Туман уже почти поглотил подбитую мной черепаху. Колыхался почти у сморщенной шеи, не позволяя мне сделать ни нормальных снимков, ни провести сканирование. Все, что за пеленой, уже было в зоне отсутствия сигнала. Подъехав поближе к морде, я разглядел, что лед начал проникать в раскуроченный панцирь, повредив провода и микросхемы. Эбби не простит, но мы ей не расскажем. Пусть занимается созданием собственного. Белые клубы тумана перекатились еще немного вперед и полностью сожрали мотомату. А я влетел в плотное, непроницаемое поле. Моментально отрубился не только мой сканер, но и подсказки от искорки. Навигатор потерял меня, а я потерял всех монстров в округе. Даже ведьмачье чутье не особо работало. Уловило лишь крохи энергии, когда монстр оказался на расстоянии пары шагов. Откуда-то справа на меня вылезла огромная клыкастая пасть и попыталась ухватить за бок. Я отскочил, ударил кулаком по твердой переносице, а потом выстрелил в лоб чудовищу. Услышал, как что-то большое и тяжелое повалилось на землю. Скорость пришлось сбавить. Я чувствовал себя кораблем, потерявшим свет маяка. Заморгал в кресле, пытаясь хоть как-то перестроить зрение, но все равно видел лишь какие-то смутные очертания и обрывки теней. Вспомнилось банальное. Видимость ноль, иду по приборам. Только вот приборы тоже не работали. В этот момент что-то тяжелое прилетело в спину. Чьи-то когти прочертили на броне несколько линий, почесав спинку, отчего я взвыл в кресле, выгибаясь дугой. Айсборд выскочил из-под ног, оставив меня валяться на земле. Я откатился в сторону, одновременно отмахиваясь мечом. Услышал свист рассекаемого воздуха, потом чавканье. Клинок ненадолго застопорился, а потом снова пошел легко, будто то неведомое, что держало меч, его, наконец, выпустило. Я вывернулся, вскочил и рубанул сверху вниз, и еще что-то отсек. Оказалось, что моим противником был гризли. Он упал рядом с распоротой грудной клеткой. Но стоило ему свалиться, как за ним тут же появился его младший братишка. И еще две тени по бокам. «Спасибо, не надо!» Завязнуть здесь, как в болоте, я не собирался. Не дожидаясь удара, я поднырнул под длинные когти. На ходу ударил монстра по ребрам, а затем, оказавшись за его спиной, перебил шейные позвонки и бросился к айсборду. Почти дотянулся, как вдруг новый удар в бок заставил меня пролететь мимо доски. Что-то попало под ноги, и я кувырком улетел на острые камни. Больно ударился затылком, в глазах аж посветлело. Только это не туман рассеялся, а искры посыпались. Сверху на меня кто-то прыгнул, придавил мощными лапами и клацнул зубами над ухом. Не успел я придумать, как его сбросить. Этот кто-то заскулил, а в нос ударил запах паленой шерсти. Вштырило не хуже, чем от нашатыря. Только я уже совсем запутался, что за искры постоянно мелькают. Это из моих глаз сыпет или искорка прожаривает монстра? «Однозначно второе». Я вывернулся и добавил от себя. Сначала локтем, а когда смог дотянуться, клинком под челюсть. Пнул обмякшее тело, толкнув его на следующего в очереди. Ледяные крысы, разросшиеся до размеров настоящей собаки, будто с цепи сорвались под влиянием фоггеров-дирижеров. Капец! Поймаю палочку-то дирижерскую, запихну в одно место. Тело монстра было вытянутым, а морда, наоборот, как будто приплюснута. Но это не мешало ей вгрызться мне в ногу с такой силой, что даже система Ориджа отреагировала оповещением о нарушении целостности брони. За второй также, незаметно рядом со мной, появилась и третья. За ней четвертая. Целая стая. Ладно, сначала с оркестром надо разобраться, а потом уже и дирижера ловить. Еще, кажется, главная скрипка в виде раптора появилась на сцене, замигав единственной красной точкой на карте. И спасибо ей за это. После всей этой круговерти я не понимал, в какую сторону идти. Зато теперь все стало предельно ясно. В противоположную от раптора! Пробил костяной череп, сбросив с себя монстра. Пнул следующего и подрезал лапы третьему. Чуть-чуть высвободившись, я активировал круговой энергетический удар. Подхватил, наконец-то, айсборд, ориентируясь на его габаритные огни, вскочил на доску и, бросив за спину осколочную пирамидку, рванул вперед. Рвануло знатно. Крысиные ошметки даже до меня долетели, попав по спине. Бррр! Меня передернуло в кресле, отчего сразу же заныла спина. Чёртово полное погружение! Броня уже затянулась давно, а боль в голове только сейчас притихла, спрятавшись за адреналином. Нужен перерыв. И вообще, пора бы поесть. Я уже молчу про сон. Вот как только проскочу сквозь туман и оторвусь от раптора... Я заметил новые тени, узнав в них горбунов. Потом новую стаю крыс. Это все мимо. Я заранее поменял курс, чтобы не столкнуться с ними. А вскоре увидел нечто странное, светлое, почти прозрачное пятно, внутри которого мелькал силуэт дроида. «Неужели дирижер? Надо подскочить, поздороваться!» Решил я и, подготовив к активации лазерную нить, погнал прямо на силуэт. А он размазался и поделился на три части. У меня промелькнула мысль, что троих сразу могу и не вывести, но менять в планах ничего не стал. Я так, одним глазком. Проскочу мимо, может, здороваться все-таки не буду. Чуть-чуть сместился левее, чтобы пролететь по касательной, и понял, что фоггеров действительно трое. И чем левее я забирал и менял при этом угол зрения, тем стройнее выглядел ряд дроидов. Центральный стоял, расставив ноги и широко разведя руки в стороны, а два других, обступив его, напитывали энергией. Ее переливчатые отблески еле заметно проскакивали в моем ведьмачьем зрении. И что-то там на земле было еще, какой-то черный куб прямо под ногами у фоггеров. Меня они либо не видели, либо не могли оторваться от своего шаманства. Понятное дело, туман гонят. Вокруг шамана пространство выглядело прозрачней, но уже через метр воздух сгущался, будто поблизости шарашит, как дым машина. У фоггера определенно есть соответствующий навык, но своих силёнок не хватало. Силы с ним делились и помощники, и черная штука, похожая на обычный генератор, но со свойствами монолита. И судя по однородности тумана, там, где я проехал, таких установок вокруг Подгорного должно быть очень много. «А ведь я тоже так могу!» Я активировал вокруг себя туманную завесу, которая просто растворилась в окружающей дымке. Не знаю, какой это даст эффект, но, как говорится, клин клином вышибает, то есть маскирует. По крайней мере, на камере искорки в одной большой туче появилась еще одна тучка поменьше. Расход энергии сразу же заметно увеличился, но мне надолго и не надо. Я резко сменил направление. Пригнулся, балансируя на доске, и начал раскручивать лазерную струну. Растянул удавку, приглушив пока свечение, и отпустил один конец. Она превратилась в плеть. Как только до фоггера оставалось около метра, я резко выпрямился и закинул удавку ему на шею. Успешно! Удачно, кстати! Нить почти три оборота сделала. Я тут же дернул ее за собой, поддав мощности в айсборд, чтобы поскорее исчезнуть в тумане. Оборачиваться и любоваться результатом я не стал. Времени не было. Рывок вперед и резкая смена курса. Настолько резкая, что перед глазами промелькнула растерянная морда монстра. Охрана шаманов подскочила, но меня там уже не было. Я скользил мимо фоггеров с другой стороны. Все настолько быстро произошло, что когда я зацепил петлей второго фоггера, то смог разглядеть, как первый обезглавленный накренился, готовый упасть на землю. «Вжик, вжик, вжик! Уноси готовенького!» — пропел я в кресле. Чуть замешкался, не смог все-таки оторвать взгляда от убийственной работы навыка. Второй фоггер успел среагировать и, защищаясь, поднял руку. Срезанные макушка, лоб и большая часть визора посыпались на землю вместе с пальцами, а все остальное застыло, искрясь по линии среза. Шаман бросил колдовать с туманом, а в его руках активировалось оружие. Черный дробовик, сильно походивший на МП-155 Ультима. Без приклада и с еще большим количеством всевозможных обвесов, чем было у этой пушки в моей молодости. Я тоже мелочиться не стал и, резко затормозив, чтобы сбить фоггеру прицел, шарахнул из флоберга. Эми выстрел, выпущенный в упор с такого расстояния, зацепил не только дроида, но и генератор. Фоггера закоротило, выгнуло и, похоже, от удара чуть не выкрутило руки. А черный ящик у него под ногами загудел и сломался, поливая все вокруг ярким светом через трещины. «Сейчас рванет», — констатировала искорка. Но я уже и так взял разгон. На мгновение только задержался, чтобы с безопасного расстояния подхватить небольшой бокс. Или даже подсумок, отлетевший от Фоггера в момент попадания гранаты. Через 2 секунды за спиной раздался взрыв. Меня накрыло волной осколков, но большая из них завязла в моем собственном защитном тумане. Система сама перезарядилась, впитав энергию из убитого Фоггера, и время действия навыка продлилось еще на 5 минут. Медлить я не стал. Отследил по карте Раптора, который успел сократить расстояние между нами до 100 метров, и погнал от него подальше. Только через 1 километр вылетел, наконец, из тумана Фоггеров. За спиной стало чуть светлее, а несколько стригунов, выскочив за мной, бросились в рассыпную. Этот участок я, считай, починил. Но, к сожалению, только этот. Справа и слева завеса оставалась все такой же плотной. Мне показалось, что она отступила от города и теперь разворачивается, чтобы зажать меня в клещи. Система тут же сообщила об обнаруженных красных и оранжевых точках, несущихся ко мне. И еще и Раптор тоже выбрался из тумана. Завис на секунду, сканируя округу, и уставился на меня. Взревел и потопал в мою сторону, быстро набирая скорость. Сориентировавшись на местности, я припустил к спрятанному транспортнику. «Сколько там Самсону понадобилось штурмов, чтобы остановить эту штуку? Может, предложить ему присоединиться?» Но вместо Самсона я связался с Бобом. «Скинь мне ближайшие к Подгорному аванпосты авангарда!» «Попробуем пойти официальным путем. Все же у них прорыв на подконтрольной территории. Может, выставят против Фоггеров несколько отрядов. И просто справку по жилым объектам в округе. Кто, где, сколько, какие силы?» «Сейчас сделаю. Что-нибудь еще?» «Если Эбби не сильно занята, попроси ее заварить мне лапшу». От мысли о еде в животе заурчало. «А лучше 2». «Может, молекулярки? В Эдеме есть магазинчик один. Там такие водоросли продают. В них антиоксидантов больше, чем в Асаи, в 10 раз». Затараторил Роберт, но я лишь поднял руку вверх и выставил средний палец, мол, на такие глупые вопросы не отвечаю. А через несколько минут в операторскую зашла Эбби, принеся вместе с собой умопомрачительный запах пряной лапши. От того, чтобы стянуть с себя шлем и накинуться на еду, меня удерживал только равномерный писк уведомлений. Я настроил так, чтобы мне подавали сигнал каждый раз, когда Раптор сокращал расстояние до 100 метров. Отвлекаться нельзя. Придется как-то ухитриться и накормить себя лапшой в рабочем режиме. Начну хотя бы с бульона. Приятное тепло согрело желудок, где, помимо литров кофе и энергетика, давно уже ничего не было. Обжигая язык и небо, я быстро выпил ароматную жидкость и принялся за лапшу. В промежутках между виражами по пересеченной местности запихивал в рот небольшие порции, отодвигая от подбородка шлем. Эбби, которой явно было интересно, как я буду с этим справляться, потопталась вокруг моего кресла, издавая какие-то странные звуки, как будто сдерживала чих. А потом не выдержала и рассмеялась в голос. «Алекс, это умора! Сниму тебя на видео и выложу в сеть в каком-нибудь ресурсе, посвященном кулинарии. Как не только приготовить, но и поужинать с комфортом. Отбоя от подписчиков не будет». «Иди в баню», — пробурчал я, дожевывая очередную порцию лапши. «Куда?» «За добавкой, говорю».